Глава 70. Максим. Склоняюсь над ней, веду язычком по ее сладенькой коже выше. Лика отрывисто эмоционально вздрагивает, каждый раз слегка приподнимаясь и снова опускаясь на подушку. Это такой удивительный и прекрасный подарок судьбы — быть первым мужчиной у жены. Осторожно прислушиваюсь к каждому ее движению. Провожу языком второй раз. Затем в третий раз более настойчиво, задерживаю его, отмечаю, ощущаю жар, влагу и пульсирующий бугорок. Нажимаю сильнее, веду головой вверх, вниз, слегка в сторону и обратно, не отрываясь. Присасываюсь, втягиваю, в моей голове черт знает, что творится. Накрывает то горячей, то холодной волной неистового экстаза. Ощущать, вкушать, знать, что все ее мое чистый рай. Господи! Вырывается восторженный крик Вероники, когда я срываюсь и начинаю играть, дрочить ее бугорком кончиком языка, заставляя все чаще и настойчивее стонать. Господи! В ее голосе восторг и мольба. И это подстегивает меня работать усерднее. Вероника зажимает меня бедрами, судорожно хватает руками простынь, сжимает ее в кулаки и отпускает, оставляя грубые глубокие складки на ткани. Спускаю капельки слюны ей на клитор, растягиваю их языком. Максим. Погружаюсь подбородком ниже. Я только начал. Горячо и жадно дышу в ее вагину. Скользящим движением раскрываю ее мягкие половые губы, как лепестки влажного красного бутона. Мама. Невнятная речь Вероники сопровождает каждое мое движение, как судороги тела. У меня от ее наслаждения звон в ушах. Не сдерживаюсь больше. Начинаю сосать, лизать с усилием, меняя темп и ритм. Завожу язычком глубже, пробую ее дырочку. Мр. Трахаю ее кончиком, проталкивая немного и отпуская. Мама. Хрипит, скулит, мечется голова моей жены по подушке. Ловлю ее волну. Прижимаюсь лицом сильнее, хочу усилиться. Вероника тут же перехватывает мою голову, приподнимается. Пару секунд смотрит на меня исступленным, потерянным взглядом. Понимаю, что она сейчас ничего не видит. Слишком сильные эмоции. Она здесь, но и не здесь. Сбрасываю ее руки. Продолжаю трахать ее языком. Боже, какой кайф. Смакую всю ее. Она такая сладенькая. Вероника вся горит, изнывает, скрипит зубами. И в какой-то миг отчаянной страсти начинает сама с усилием насаживать себя на мое лицо, усиливая площадь соприкосновения. «Да, да, да!» — кричит мое подсознание, ощущая страсти пыл жены. «Она умеет и хочет получать удовольствие от меня». Краем глаза улавливаю, как она схватила руками свои соски и начинает сжимать, крутить их, доводя и подстегивая себя сильнее. «О, боже!» — задыхаюсь от этого зрелища. Еще немного и сейчас кончу. Ее кожа сливочный вкус, как наркотик, сносит голову, лишая меня реальности. Жадно обхватываю ее пухлые розовые губки сладкой девочки, сжимаю их своими и втягиваю. Я так еще никому не облизывал и не отлизывал. Даже не думал, что так могу. Макс! Истошный крик с призывом остановиться. Макс, я не могу! Испуганно отрываюсь. Что случилось? Поднимаюсь над ней. Понятно, без слов. Она истомлена и испугана новыми, ранее незнакомыми острыми ощущениями. Но огонь горит в ее глазах. И моя жена готова и хочет большего. Хорошо и уверенно размещаюсь у нее между бедер. Она помогает мне, раскрывает их шире. Торможу взглядом на ее игры со своими сосками. Не сдерживаюсь. Хочу тоже войти в игру. Лицом сбрасываю одну руку, втягиваю и закусываю коричневую пуговку. Пиздец, кайф. Я в ее раю от этих молочных твердых пуговиц на языке. Чувствую, как она набухает и горит. Господи. Стонет, вытягиваясь в тугую струну подобной Вероника. Нехоть отпускаю. Поднимаю выше, до уровня ее лица. Развожу и прижимаю ее руки к кровати. Любуюсь обезумевшим от наслаждения и страсти красивым личиком. Мой влажный, твердый и скользкий член в смазке таранит ее пупок, напоминая о себе. Если бы сейчас был кто-то другой... Нет, никого не должно быть. Только я и она, моя жена. Вероника кусает, облизывает свои пересохшие губы, ждет. «Я не причиню тебе зла», — вырывается из меня. И тут же тону в темном омуте ее карих глаз. «Я буду очень осторожен». «Хорошо», — еле слышно доверительно отвечает. «Это был наш последний свадебный договор, который мы подписали между собой. Она готова. И она не собирается убегать от меня. А я тем более. Страстно впиваюсь в нее поцелуем, расслабляя и призывая довериться мне здесь и сейчас. Я больше не могу сдерживаться. Устала и тяжело дышу ей в рот. Ты позволишь?» Голова Вероники интуитивно молча кивает. «Немного будет больно. Смотрю вниз, спускаю член ниже, пристраиваю». «Хорошо». Сипит мне в ухо. Сначала медленно провожу рукой между ее ног по промежности. Убеждаюсь, что влажно. Очень влажно. Веронику бьет разрядом от моего прикосновения. Большим пальцем пытаюсь расслабить, подготовить ее мокрую девочку. Слегка подкручиваю. Вероника вытягивается мне навстречу, обхватив член рукой, упираясь головкой в мягкую горячую плоть. Надавливаю всем животом. «Ах!» Резкий. Совсем другой стон издает Вероника. Я наклоняю, зажимаю ее рот губами. Давлю членом сильнее. Проникаю на всю головку. Блять, пиздец. У меня искры из глаз. Член словно сжало горячей влажной плоти. Зарываюсь лицом ее волосы, слегка замираю. Даю ей и себе время. У нас у обоих прерывистое дыхание. Как только понимаю, что все, больше терпеть не могу, одним мощным движением вхожу в нее на всю длину. А! Резко сжимается внутри Вероника, интуитивно пытается сбросить меня. Наваливаюсь всем телом, щека к щеке. Чуть отвожу и высовываю. Замираю, смотрю на нее. «Не останавливайся, прошу», — умоляет она. Чувствую себя безжалостным зверем. Мне впервые страшно трахаться во всю силу. Кажется, я готов остановиться, только бы не делать ей больно. «Я люблю тебя», — срывается с моих губ. И делаю мощный толчок. Из ее уголка глаза скатилась слеза. «Я люблю тебя». И из моего глаза что-то выкатилось. Черт, не могу, коротит. Делаю еще два мощных беспрерывных толчка. «Я люблю тебя, Вероника». Волна из взрыва апокалипсиса и конца света накрывает меня. Я не вижу ни ее лица, ни тела, только слышу свой звериный крик, рычание дикого животного и стон отчаяния. Работаю бедрами сильнее, чаще, с остервенением, до упора, во всю мощь и силу. Ничего не вижу и не знаю. А, блядь, кончаю. Не в силах сдержаться больше. От, сука. Я так еще в жизни не кончал, как в первый и последний раз. Бездыханно падаю на ее мягкую грудь, находясь все еще в ней.